Глава 18. 1. С возвращением. Вера и Нинель с увлажняющими масками на лицах сидели за столом на кухне и молча смотрели друг на друга в ожидании, пока закипит чайник. «Ну что, с возвращением в родные пенаты», — сказала Вера. «Мне кажется, или меня преследует все то же дежавю», задумчиво произнесла Нинель. «Мы опять в полной жопе, в Бирюлево. Ты все такая же беременная и без мужика, но хотя бы с деньгами. А я с Владиком, без мужика, без работы и без денег, но хотя бы без кредита». «Может, нас сглазили? Весь наш женский род до седьмого колена?» «Вполне может быть. Ты посмотри. Ничего не меняется в этой жизни. А если что-то и меняется, то незамедлительно возвращается на круги своя. Тогда вообще зачем чего-то менять?» «Так, все, хватит грустить, давай пить чай с тортом. Как говорится, в любой непонятной ситуации ешь вкусняшку». «А так говорится?» «Говорится». Вера встала с табуретки, достала из холодильника торт, сняла крышку, взяла большой нож и стала резать на куски. «Тогда давай есть», — уныло согласилась Нинель, отрешенно наблюдая за ножом. «Все правильно ты сделала», — утешала ее Вера. «Но этого Гошу к черту с его закидонами». Она положила на тарелке по куску торта, налила в чашке чай и уселась за стол. «Ешь торт!» Вера отломила ложкой кусок торта и положила себе в рот. «Ой, вкуснятина!» Нинель взяла ложку и попробовала торт. «Ничего», — оценила она. «Может, Толику позвонишь?» — осторожно предложила Вера. «И что я ему скажу? Толик, я рассталась с очередным мудаком, давай обратно?» «А ты что, ему рассказала, что у тебя кто-то есть?» «Да. Вернее, он сам догадался. А я как дура промолчала». «А Толик что?» «Что-что? Счастья пожелал. Это же Толик». «Тогда, наверное, не стоит звонить», — неуверенно сказала Вера. «Вер, а я знаешь, что подумала?» «Что?» «А почему я всю жизнь нахожусь в поисках мужика?» «Понятия не имею. Как будто меня с рождения прокляли и запрограммировали на поиск мужика, а заодно и на сценарий на неудачу. Вот скажи мне, разве я должна искать мужика?» «Ты меня спрашиваешь?» – удивилась Вера. «Да». Вера пожала плечами. Нинель кинула ложку на стол. «Я устала от мужиков, с меня хватит!» «Нет, ну вот почему я должна искать мужика, а?» «Не должна. Это мужик должен меня искать. Вот так вот. Все, Тиндер удаляю. Вера, ты свидетель». Нинель взяла с подоконника телефон, удалила приложение Тиндер и показала экран Вере. «Видишь? Вот так вот. А если меня вдруг потянет обратно в поиск, ты меня, Вера, бей прям по голове. Не жалей. Все понятно». «Все понятно», — пробормотала Вера, потрясенная такими резкими и неожиданными переменами в Нинель. Послышался звук, открываемый ключами двери, и в прихожую вошла Анна Петровна. «Есть кто дома?» — крикнула она и кинула дорожную сумку на пол. «Мам, это ты?» — отозвалась с кухни Вера. Они с Нинель встали из-за стола, пошли в прихожую и обняли Анну Петровну. «С возвращением, мам! Как хорошо, что ты приехала, мы так соскучились!» «Привет, девочки мои любимые! Я тоже по вам очень соскучилась!» — прослезилась Анна Петровна, обнимая девочек. «Давай, раздевайся!» Вера помогла Анне Петровне раздеться, нашла ее тапочки и поставила перед ней. «Ага, спасибо, дочь», — надела на ноги тапочки Анна Петровна. «Дом, милый дом», — умиротворенно вздохнула она. «Мам, пошли на кухню пить чай. У нас тортик есть». «Пойдемте скорее», — живо согласилась Анна Петровна. «А то что-то я на острове так оголодала. Один сплошной детокс. Только соки и овощи. Ну, аскеза иногда и полезна, правда, почему-то у меня голова кружится». «А как твои чакры? Прочистила?» «Чакры-то прочистила. Теперь главное снова их не загрязнить». Вера и Нинель отвели Анну Петровну на кухню, усадили за стол, налили чаю и положили на тарелку большой кусок торта. «Тортик — это, конечно, хорошо. А что-нибудь посущественнее есть? Рыбное, мясное?» — спросила Анна Петровна, встала с табуретки и заглянула в холодильник. «Ой, а откуда у вас столько икры? Что за барство?» Удивилась она, увидев полки, заставленные банками с черной и красной икрой. «Мам, это Верин Игорь притащил», — объяснила Нинель. «Он не мой», — вставила Вера. «А чего это он так расщедрился?» — подозрительно посмотрела Анна Петровна на Веру. «Признавайся, его ребенок». «Нет, мам, почему сразу его? Это он думал, что его. Но это же не значит, что его», — возмутилась Вера. «Я тебе сейчас бутерброды с икрой сделаю. И с черной, и с красной», — сказала Нинель и достала из буфета пакет с батоном. «Ой, а Владик-то где?» — спохватилась Анна Петровна и захлопнула дверь холодильника. «Где мой внук?» — сурово посмотрела она на Веру и Нинель. «В садике твой внук», — ответила Нинель и испуганно отступила на шаг назад, прижимая к груди батон. «Как в садике?» — ахнула Анна Петровна и схватилась за сердце. «Это при живой-то неработающей матери и тетке, сидящих дома». «Мам, не устраивай трагедию. Пусть ходит в садик, с детьми общается. Ему социализироваться надо», — сказала Нинель. Положила батон на стол, открыла холодильник и достала две банки икры и масла. «Социализироваться? Знаешь что, Нина?» — гневно сверкнула глазами Анна Петровна. «Как ты могла? Он еще в школе, в этом концлагере успеет так насоциализироваться. А потом и по жизни. А ты, Вера, что молчишь? Ты мне обещала не отдавать ребенка в садик». «Мам, ну может, Нинель права?» — растерянно оправдывалась Вера. «Нехристи две. Я сейчас же иду в садик и забираю Владика». И Анна Петровна, отодвинув с дороги Нинель, направилась в прихожую одеваться. «Мам, да погоди!» «Мам, поешь торт, а то свалишься по дороге!» — пошла за ней в прихожую Вера. «Мам, съешь хоть бутерброд!» — крикнула Нинель. «Сама ешь свой бутерброд!» — сердито крикнула в ответ Анна Петровна и нахлобучила на голову берет. «А ты, Нина, опять дома отсиживаешься в растянутой футболке? В очередной раз работу потеряла? Или так и не нашла? А ну, признавайся!» «Чего сразу опять?» — огрызнулась из кухни Нинель, намазывая масло на хлеб. «Я завтра иду на собеседование». «У тебя таких ходок на собеседование было не перечесть. И где результат? Лучше бы ребенком занималась, раз не работаешь. А то сплавила в садик, а сама дома сидит и икру жрет». «Мама, да почему сразу сплавила-то? Все современные дети ходят в садик. И вообще, я могу хоть раз в жизни спокойно икру пожрать». Не дослушав Нинель, Анна Петровна схватила сумку и вышла из квартиры, громко хлопнув дверью. 2. Леська Митрошина. Съев 2 бутерброда с икрой и кусок торта, Нинель порылась в буфете и нашла спрятанную Анной Петровной заначку, пачку сигарет и зажигалку. «Я на балкон гулять», — сообщила она Вере, накинула в прихожей куртку и пошла на балкон. Выйдя на балкон, Нинель закурила сигарету, облокотилась о перила и с тоской смотрела во двор. Мальчишки с криками гоняли мяч, с громким скрипом качались качели, мусоровоз забирал помойку. На балкон вышла Вера в куртке, с яблоком в руке и тоже облокотилась о перила. Сигаретным дымом вышла подышать, поинтересовалась Нинель. «Яблоко съесть». Вера откусила яблоко. «Кури в другую сторону». «Так ветер все равно в твою». «Ну и ладно». К дому подъехала машина и остановилась. Из нее вышла Леська Митрушина, бывшая одноклассница Нинель. Открыла багажник, вытащила пакеты с продуктами и направилась к подъезду. «Ой, смотри, это же Леська Митрушина», — обрадовалась Нинель. 100 лет я ее тут не видела». «Митрушина, здорово!» Заорала она на весь двор. Леська остановилась, подняла голову вверх, увидела машущую ей Нинель и бросила пакеты на землю. «Нинуленыш, привет!» Заорала она радостно и помахала Нинель. «Вер, привет!» «Привет, Лесь!» крикнула Вера и тоже помахала Леське. «Как жизнь, 100 лет тебя не видела!» крикнула Нинель. «Нормально. Вот к матери заехала, продукты привезла. Она совсем старенькая, почти из дома не выходит. Если что, мы поможем по-соседски, так что звони». «Спасибо, да вроде не надо пока». «Чего вы орете-то на весь двор?» вмешалась Вера. «В гости ее позови. Посидите нормально за чаем, поговорите». «Ну, смотри, на чай заходи, у нас торт есть!» крикнула Нинель. «Не, ты чего? Я на жесткой диете. Из больницы как 2 дня. Мне после приступа панкреатита диетический стол 5 и никаких булок». «Жесть». «Ага. Да и времени нет, на работу надо ехать». «Жалко. А где ты работаешь? Все там же, в недвижке?» «В недвижке». «Нормально?» «Нормуль». «А Петька как?» «Развелись. Я теперь мать-одиночка». «Да ты что? Я тоже. Ну как справляешься?» «А чего мне не справляться? Деньги есть, проблем нет». «Ну ладно, пошла я. Звони, если чего. Помощь маме. Или когда торт можно будет». «Спасибо, Нинусёныш. Если чего, наберу. У меня твой номер есть. Пока». Леська помахала Нинель и Вере рукой, подхватила пакеты и скрылась в подъезде. Нинель затянула сигаретой и выпустила дым, отмахивая его рукой от Веры. «Живут же люди. В недвижке работают, деньги и тачка есть, а проблем нет», — вздохнула она. «Иди тоже в недвижку», — предложила Вера и откусила яблоко. «Я? Кто меня туда возьмет? Леську-то взяли?» «Леську взяли, потому что она... Ну, Леська — это Леська». «В смысле? В ней есть что-то особенное?» — не поняла Вера. «Нет, но она такая...» «Какая?» «Представительная». «Насколько я понимаю громкое понятие «представительная»?» «Это все тот же самый презентабельный внешний вид. И это мы уже проходили. Тебя одеть, обуть, накрасить, и ты точно такая же представительная, как Леська». «Ну, не знаю. У меня, наверное, не получится продавать». «А ты бы хотела работать риэлтором?» «Конечно. Я еще когда на филфаке училась, Леське завидовала, что у нее работа такая». Значит, иди работать в недвижку. Пусть тебя Леська к себе устроит. Как? Кто меня возьмет? Я же не умею. Научишься. Леська же тоже не умела, но научилась. Ну, я не знаю. Чего ты не знаешь? Смогу ли я? Наверное, образование нужно, чтобы продавать. И особый талант. О, Господи! Ты смогла в Светкином салоне красоты работать. И даже в борделе. В недвижке, что ли, не сможешь? Ты правда так думаешь, что у меня получится? Конечно. Ты же филфак МГУ закончила. А Леська что закончила? 3 класса церковно-приходской школы? ПТУ. Швея-мотористка. Тем более. Нин, вот почему ты всегда занижаешь свои способности? Не знаю. У меня с детства комплекс неполноценности. Мне все время кажется, что я какая-то недо. Недостаточно умная, недостаточно красивая, недостаточно сообразительная. И что все вокруг лучше меня. Выброси всю эту ерунду из головы. Ты идеальная, и для тебя нет ничего невозможного. Поняла? Поняла. В этот момент Леська вышла из подъезда и пошла к машине. «Действуй, сестра!» — подтолкнула Вера Нинель локтем в бок. «Леська, подожди!» — завопила Нинель. Леська остановилась рядом с машиной и подняла голову вверх. «Чего?» «Разговор есть. Я сейчас спущусь!» — крикнула Нинель, выкинула сигарету и побежала на улицу. 3. Учи японский, суки-йо. На следующее утро Вера и Нинель проснулись пораньше, чтобы организовать Нинель деловой презентабельный внешний вид и подготовиться к собеседованию на должность риэлтора. Они едва успели позавтракать, как за Нинель заехала Леська Митрошина, и они поехали в самое крупное агентство недвижимости Москвы, в котором работала Леська. «Значит так, Нинуленыш, на собеседовании я буду говорить, а ты будешь молчать. Главное, на все соглашайся и кивай головой». По дороге напутствовала Леська, лихо гоня машину по улицам и объезжая пробки. «Идеальный вариант собеседования, я согласна», — ответила Нинель. «Надо обязательно понравиться генеральному. Даниил Робертович обожает креативных людей и все необычное. Если спросят тебя про хобби, скажи, что учишь японский язык, к примеру. Он будет в восторге и считай, работа твоя». «Но я не учу японский язык», — запротестовала Нинель. «А какой учишь?» «Никакой не учу. Мне бы русский осилить». «Плохо. Надо что-нибудь придумать». «Думай давай». «А скажи, что картины рисуешь». «Но я же не рисую картины. Это Вера рисует». «Да какая разница? Скажи, что рисуешь. Он же не будет проверять». «А если будет, а я не рисую?» «Может сказать, что я дизайнер интерьера или стилист?» «А вот этого не надо. А то он может захотеть воспользоваться твоими услугами». «Ладно. Скажем, что ты в свободное от работы время рисуешь что-нибудь этакое и изучаешь японский язык». «Но я не...» «Лучше сказать», — перебила ее Леська. «Даниил Робертович больной до Востока и всего, что оттуда». «А если он меня попросит что-нибудь по-японски сказать?» «Ну и скажешь. Залезь в Google переводчик и выучи какую-нибудь японскую фразу. Время еще есть». Они доехали до агентства недвижимости и прошли в офис. «У нас сейчас получасовая утренняя планерка будет», сказала Леська и посадила Нинель на диван у кабинета генерального. «А потом я тебя позову. Учи японский». Леська скрылась в кабинете и закрыла дверь. Нинель достала из сумки телефон и открыла Google-переводчик. Через полчаса Когда все сотрудники вышли после планерки, Леська выглянула из кабинета и махнула Нинель рукой. «Ненусеныш, заходи скорее!» Нинель встала с дивана, сделала умное лицо и пошла в кабинет. «Нин!» Остановила ее Леська. «А, лицо попроще сделай!» Они вошли в кабинет и сели за стол переговоров напротив генерального директора Даниила Робертовича, маленького толстенького бородатого мужчины в очках лет 50. «Доброе утро!» – поздоровалась Нинель. «Даниил Робертович, это Нинель, про которую я вам рассказывала. Прекрасный работник», – начала Леська. «Доброе утро!» Даниил Робертович внимательно посмотрел на Нинель из-под очков и заглянул в ее резюме, которое он держал в руках. «Олеся Павловна, вы же знаете, что штат укомплектован». «Да ладно вам, Даниил Робертович. Смотрите, все как вы любите. Высшее образование, креативность в наличии, в декрет не собирается». «Точно в декрет не собираетесь?» Недоверчиво посмотрел на Нинель Даниил Робертович. «Боже упаси!» Испуганно замотала головой Нинель. «А дети есть?» «Всего один. Здоровый, никогда не болеет. С ним бабушка сидит». «Даниил Робертович, филфак МГУ. Ценнейший кадр. К тому же красивая и эффектная какая. Вы только посмотрите. Все, что надо, в одном флаконе», — расхваливала Леська Нинель. «Смотрите, упустите. Уйдет конкурентам. Одни достоинства, ноль недостатков». «А хобби у вас есть?» — задал свой коронный вопрос Даниил Робертович. «А как же?» — заверила его Нинель. «Нинель рисует картины на стекле. Эти, как их, витражи, и изучает японский язык. В следующий отпуск собирается в Японию лететь, Токио посмотреть и японский попрактиковать». Леську понесло. Нинель поскорее пнула ее ногой под столом. «Какая прелесть!» – оживился Даниил Робертович. «Обожаю Восток. А скажите-ка нам что-нибудь по-японски». «Легко. Охайо, гозаимас, ватакуси ва Нинель Томо, хадзима месите, сукиё», уверенно выдала Нинель только что заученные фразы. Леська захлопала в ладоши. «О, а что это вы нам сказали?» — поправил очки покоренный Даниил Робертович. «Доброе утро, меня зовут Нинель. Приятно познакомиться, я тебя люблю». «Сукиё, какой красивый, мелодичный и легкий язык. А вот у меня мечта китайский язык выучить. Поехать в Поднебесную и попробовать там жареную саранчу с лягушками и суп из летучей мыши», — поделился Даниил Робертович. «Бррр. Ну что, Даниил Робертович, берем в штат?» — вернула его к делу Леська. «Ну же, сукиё, охайо!» «Уговорили, Олеся Павловна. Берите на поруки», — сдался Даниил Робертович. «Обучение и стажировка за счет компании». «Спасибо, Даниил Робертович», — обрадовались Леська и Нинель. «Вы не пожалеете», — пообещала Нинель. «Одно но», — поднял палец вверх Даниил Робертович. «В штат зачислю, когда самостоятельно проведете первую сделку от начала и до конца».